Глава 4. Мотоциклистка имела вид заправской путешественницы. Потертая кожанка запылилась, волосы, упавшие волной, когда она сняла шлем, выгорели на солнце и посеклись на ветру. Лицо, никогда, наверное, не бывшее красивым, а ветреное и усталое. На подбородке красовался синяк. Возле рта и у глаз залегли морщины, и вряд ли это от смеха. Ее звали Тесла Бомбек, и сегодня она вернулась домой. Не туда, где родилась, а родилась она в Филадельфии, и не туда, где росла, а выросла она в Детройте, а туда, где началось ее преображение, в результате чего она и сделалась этаким бывалым битым ветром и непогодой бродягой. Точнее, она вернулась туда, где лежали развалины прежнего полома Гроува. В годы своего благоденствия городок этот числился первым среди кандидатов на звание «Калифорнийского рая». В отличие от Эвервилля, который рос не спеша, полтора столетия, Гроув возник из ничего. Всего за 3 года, созданный риэлторами и проектировщиками для вдохновения вооружившимися ворохом демографических изысканий. Какое-то время он жил и процветал в зеленых кущах долины Сими, всего в паре миль от шоссе. По нему благополучные местные жители каждое утро мчались на работу в Лос-Анджелес и каждый вечер возвращались обратно. Теперь движение там стало еще оживленнее, однако мало кто сворачивал на боковую дорогу, ведущую в Гроув. Лишь изредка какой-нибудь турист, желающий пополнить свой список достопримечательностей Калифорнии, направлялся взглянуть на развалины города, погибшего в одну ночь. Но такие туристы были крайне редки. Никто не вел восстановительных работ, хотя крупные землевладельцы и частные лица понесли здесь в свое время большие убытки. Теслу это не удивило. Такие теперь времена. Люди не хотят вкладывать средства в недвижимость, тем более что события уже доказали нестабильность этих вложений. Ибо Палом и Гроув не просто прекратил свое существование, но в буквальном смысле провалился. Земля разверзлась и погребла его нарядные домики со всеми удобствами. Въезд на многие улицы был до сих пор перегорожен, чтобы уберечь от беды любопытствующих. Но Тесла с детства говорила «да», когда слышала «нет», поэтому она объехала заграждение и устремилась вперед, туда, где больше всего разрушений. Она думала о возвращении сюда в течение 5 лет странствий по Америкам, как она называла континентальные штаты. «Это не одна страна», — говорила она Грилла, — «ничего подобного. Из того, что в Айдахо подают ту же Кока-Колу, что в Луизиане, в Нью-Мехико смотрят те же ситкомы, комедии положений, что в Массачусетсе, вовсе не следует, будто все это единая страна Америка. Когда президенты и разные умники что-то вещали от имени американского народа, Тесла закатывала глаза. «Бред», как прямо сказал ей один рыжий пес, полторы недели сопровождавший ее в странствиях по Аризоне, когда Теслу преследовали галлюцинации. Пес заходил с ней вместе в забегаловки и мотели, сидел в номере и болтал так дружелюбно, что потом она даже скучала по нему, когда он исчез. Если она запомнила правильно, она не уверена, именно пес первым заговорил о возвращении. «Рано или поздно надо возвращаться, нюхать свое дерьмо», — сказал он, сидя в старом потертом кресле в номере мотеля. «Это единственный способ сохранить связь». «С чем?» — поинтересовалась она. «С чем?» «С чем?» — передразнил он, перебираясь в изножье кровать. «Я тебе что, психоаналитик? Сама понимай». «А если тут нечего понимать?» — возразила она. «Какая чушь!» — отозвался он. «Ты боишься вовсе не потому, что нечего понимать. Ты боишься понять так много, что сойдешь с ума». Он пошел по постели и встал над ней, растопырив лапы нос к носу. «Знаете, мисс Бомбек, а ведь вы уже рехнулись. Чего вам терять?» Тесла не помнила, нашла ли тогда достойный ответ или попросту промолчала. Скорее всего, второе. Потом каждый раз она пасовала, услышав этот вопрос. Но, так или иначе, рыжий пес заронил идею. Месяц проходил за месяцем, к Тесле постепенно возвращался рассудок, и через некоторое время, раскрыв перед собой карту или взглянув на дорожный знак, она уже и сама думала, может, именно сейчас и нужно это сделать. Нужно ехать в Гроув. Но как только она собиралась повернуть, раздавался еще один голос, голос, живший в ее черепе все эти 5 лет. Его звали Рауль, и родился он обезьяной. Правда, обезьяной он пробыл недолго, в 4 года с помощью таинственной жидкости, которую ее создатель назвал Нунций, то есть посланник, Рауль сделался человеком. Ученый, создавший Нунций, действовал на стыке 2 дисциплин – биогенетики и алхимии. Жидкость имела свойство изменять человеческую природу, высвобождая заложенные в ней свойства. Она преобразовывала всех, кого касалось, в том числе и отчасти Теслу. Это вещество пробудило 2 противоборствующие силы, некогда и превратившие Палома Гроув в поле битвы. Одной из сил стал создатель Нунция, мечтатель, фантазер и любитель мескалина по имени Флетчер. Под действием созданного вещества он вышел за пределы собственного тела, превратившись в сгусток энергии. Другая сила, бывший покровитель Флетчера Рэндольф Яффе, финансировавший его исследования, чтобы, изменив состояние духа и плоти, достичь божественной жизни. Однако прикосновение Нунца открыло в нем отнюдь не божественное начало, а одну лишь безудержную жажду власти, которая постепенно захватила все его существо, сокрушая душу. К тому времени, когда Яффе одолел Флетчера, попутно уничтожив Палома Гроув, дух его ослаб до такой степени, что он не смог воспользоваться плодами победы. Он расплатился за все, потерял рассудок, а в скором времени и жизнь. Поэтому неудивительно, что Рауль отчаянно протестовал против ее решения возвратиться в Гроув. «Ненавижу Калифорнию», — без конца твердил он. «Не хочу туда. Никогда, ни за что». Тесла не собиралась с ним воевать. Она полностью контролировала свое тело так, что могла бы спокойно повернуть на запад, и Рауль не сумел бы ей помешать. Но он столько раз помогал Тесле в страшное время сразу после гибели Гроува, что она совсем не хотела портить отношения с ним. К тому же она не сомневалась, что ужасные события еще не кончились. Парадокс ситуации заключался в том, что здравость ее рассудка, пусть и неустойчивую, поддерживала то, что обычно сводит людей с ума – эти голоса в голове. Она никогда не забывала об этом, как и о том, что ее постоялец, всегда тщательно соблюдавший границы между нею и собой и не влезавший в ее мысли, бывал и сам подвержен нервным срывам. Порой Тесле приходилось его утешать. Не раз она просыпалась по ночам от рыданий Рауля, оплакивавшего свое тело, навсегда потерянное в битве. Она его утешала как могла, говорила, что когда-нибудь они найдут способ вернуть ему свободу, а пока нужно радоваться тому, что есть, потому что оба они, по крайней мере, не одиноки. И это правда. Если она не могла поверить глазам, рядом всегда был он, и он говорил: «Да, это правда». Если она пугалась трудностей, он говорил: «Я здесь, мы сделаем это вместе». Вместе. Вот тут и собака зарыта. Главное – переложить свою ношу на чьи-нибудь сильные плечи, а самой побыстрее вернуться к жизни, какой она жила прежде, когда и не слышала про Палома Гроув. Тогда она писала киносценарии, и желание реализовать это умение, а также кинематографическое чутье, еще остались в глубине души, хотя с тех пор прошло немало времени. Даже в худшие дни после катастрофы она машинально отмечала: «Отличный кадр, цвет неба, дерущиеся собаки, собственные слезы, все годилось в кадр и могло стать началом замечательного, необыкновенного фильма. Впрочем, с недавних пор, когда она сворачивала на очередное шоссе или начинала беседу с очередным незнакомцем, ей стало казаться, что вся ее жизнь – вот такое начало, и никогда ей не дойти до второго эпизода. Тогда она решила, что пора что-то делать и сдвинуть этот печальный фарс с мертвой точки, а он не сдвинется до тех пор, подумала Тесла, пока она не вернется в Гроув и не встретится лицом к лицу с его призраками. Позже она отметит синхронность событий и придет к выводу, что время путешествия выбрано не случайно. Подсознание или какие-то внешние силы, управлявшие Теслой во сне, так загрузили ее память воспоминаниями, что все надежды на освобождение связались с Гроувом, и ей страшно захотелось отправиться туда, именно в эту августовскую неделю, чреватую множеством событий. Далее Рауль, который все прошедшие годы и слышать не желал о возвращении, смирился с неизбежностью. «Пора с этим покончить», — сказал он. «Хотя Бог его знает, что ты там собираешься найти». Теперь она это знала. Она стояла среди руин, где некогда располагался молл, торговый центр Палома Гроува. Это было сердце города, географическое и не только. Здесь назначали свидания, сплетничали, влюблялись, а иногда, порой случайно, даже что-нибудь покупали. Теперь все бывшие магазины превратились в груды мусора и камней, а немногие уцелевшие стояли пустые, будто открытые раковины. Товары, остававшиеся на полках, либо погибли, либо испортились, либо их растащили туристы. «Тесла», — услышала она в голове шепот Рауля. Она ответила так же, как и всегда, не губами, а мысленно. «Что?» «Мы не одни». Она оглянулась и никого не увидела, но это ничего не значило. Рауль был ближе к животным и восприимчивее к тем бесчисленным крохотным сигналам, которые органы чувств Теслы, возможно, и воспринимали, но она не умела их интерпретировать. Раз он сказал, что у них появилась компания, значит, так и есть. «Где?» — спросила она. «Слева», — ответил он, — «за грудой мусора». Она двинулась в ту сторону по пути, соображая, что где. Справа возвышались развалины зоомагазина, и это значило, что лежавшая на пути гора из стальных балок и каких-то деревянных конструкций, засыпанных штукатуркой, это все, что осталось от супермаркета. Тесла полезла наверх, и поскольку солнце било прямо в глаза, не заметила, как на пути у нее появился молодой человек. Он преградил ей дорогу. Длинноволосый, в джинсах и футболке, с глазами такими зелеными, каких она никогда не видела. «Вам сюда нельзя», — сказал он почти извиняющимся тоном. «Вот как? А вам?» — сказала Тесла. С другой стороны послышался женский голос. «Кто там, Люсьен?» Люсьен переадресовал этот вопрос Тесле. «Кто вы?» Вместо ответа Тесла снова полезла вверх и остановилась лишь на гребне мусорной горы, когда увидела женщину. Только тут она ответила: «Меня зовут Тесла Бомбек. Остальное не ваше дело». Женщина, сидевшая там на земле, в центре круга, составленного из горшочков с курившимся ладаном, над ними вился тошнотворный сладковатый дымок, при виде Теслы медленно поднялась, и на лице ее отразилось изумление. «Господи!» — произнесла она и оглянулась на второго своего товарища, довольно плотного человека средних лет. Он сидел, развалясь в потрепанном кресле. «Эдвард!» — окликнула женщина. «Ты только посмотри, кто приехал!» Толстяк уставился на Теслу с нескрываемым подозрением. «Мы слышали, что вы умерли», — заявил он. «Я вас знаю». Тот покачал головой. «Зато я вас знаю», — сказала женщина и вышла из круга. Тесла уже спускалась к ним и подошла достаточно близко, чтобы разглядеть, какая она худая и изможденная. «Меня зовут Кейтлин Фаррелл. Я здесь жила, в Гроуве. Имя это ей ничего не сказало, но она не удивилась. Быть может, Рауль забрал часть ее памяти для собственных воспоминаний, а быть может, сказывался возраст. Так или иначе, имена и лица она теперь забывала. «Зачем вы вернулись?» — поинтересовалась Тесла. «Мы...» — ее прервал Эдвард, который даже поднялся из кресла. «Кейт», — напомнил он, — «будь осторожнее». «Но она... нам нельзя доверять. Никому. Даже ей». «Но ее не было здесь», — сказала Кейт и посмотрела на Теслу. «Ведь вы...» — она оглянулась на Эдварда. «Она знает, что здесь происходит». И снова повернулась к Тесле. «Ведь так, правда?» «Правда», — солгала Тесла. «Вы действительно его видели?» — спросил подошедший сзади Люсьен. «Нет, в два последних месяца нет», — ответила Тесла, лихорадочно соображая. «О ком они?» «Кого, черт побери, они имеют в виду?» «Но вы его видели?» — спросила Кейт. «Да», — кивнула она. «Разумеется». Усталое лицо Кейт осветилось улыбкой. «Я так и знала», — сказала она. «Никто и не сомневается, что он жив», — сказал Эдвард, не отрывая глаз от Теслы. «Но почему, черт побери, он показался ей?» «Разве непонятно?» — удивилась Кейт. «Тесла, объясните ему». Тесла приняла страдальческий вид, будто вопрос был чересчур деликатным. «Все так непросто», — проговорила она. «Понимаю», — отозвалась Кейт. «В конце концов, это вы подожгли бензин». Рауль у нее в голове тихо застонал, и ей не потребовалось объяснение, отчего. В своей жизни Тесла только один раз подожгла бензин, и произошло это на Молле, может быть, на том самом месте, где сейчас сидит Кейт Фаррелл. «Вы были здесь тогда?» «Нет, а Люсьен был», — ответила Кейт. Люсьен вышел из-за ее спины, так что Тесла теперь его видела, и заговорил. «Помню, как сейчас он облил себя бензином, а потом вы выстрелили. Я тогда подумал, что вы хотите его убить. По-моему, все так подумали». «Бред какой-то», — пробормотал у нее в голове Рауль. «Они говорят про Флетчера». Так же безмолвно ответила она. «Поняла». «Да, но они думают, будто он жив». «Я тогда не понимал, что вы делали», — продолжал Люсьен. «А теперь?» — спросила она. «Теперь, конечно, понял. Вы его убили, чтобы он мог снова ожить». Она слушала, как он говорит, и последние минуты жизни Флетчера прокрутились в ее мозгу, как сотни раз за последние годы. Вот он стоит мокрый, облитый бензином с головы до ног. Она держит в руке пистолет, целясь в бензиновую лужу у него под ногами, и молится только об одном, чтобы туда упала хоть одна паршивая искра от выстрела. Один раз она уже выстрелила, и ничего не случилось. Он тогда повернулся к ней и смотрел на нее с надеждой. Воин, который боролся с врагом, пока израненное тело не подвело его. И теперь ему нужно вырваться из ловушки. «Освободи меня», — говорил этот взгляд, — «освободи, или я проиграю битву». Она выстрелила еще раз, и ее молитвы были услышаны. Искра воспламенила воздух, и от земли поднялся столб пламени, скрыв тело Флетчера. «Он умер здесь?» — спросила она, глядя на круг. Кейт кивнула и посторонилась, чтобы Тесла могла подойти. Темное пятно на асфальте, где горел бензин и обугливалось тело, не исчезло от солнца и от дождей и за 5 лет. Тесла содрогнулась. «Разве это не замечательно?» — спросила Кейт. «Как вы сказали?» «Замечательно. То, что он снова среди нас». «Значит, скоро конец», — заметил Люсьен. Тесла отвела глаза от обожженного асфальта. «Конец чего?» Он кротко ей улыбнулся. «Нашей мелочности и жестокости», — ответил он. Тесла подумала. «Неплохо сказано. Значит, для нас пришло время подняться еще на одну ступеньку. Но вы сами это знаете. Вас коснулся Нунци, ведь так? — Да, мне повезло, — сказала она. — Больно только вначале, — тихо проговорила Кейт. — Мы ездили по стране и беседовали с шаманами. Эдвард снова ее перебил. — По-моему, мисс Бомбек узнала уже достаточно, — сказал он. — Мы не знаем, насколько она лояльна. — Нисколько, — прямо сказала Тесла. — Полагаете, таким образом меня успокоить? — спросил Эдвард. — Нет. — Это хорошо, потому что вам это не удалось. — Эдвард, — напомнила Кейт, — здесь мы не воюем. — Минуточку, — сказала Тесла. — Только что вот он, — она ткнула пальцем в сторону Люсьяна, — говорил, что мы на дороге в рай, а теперь кто-то собирается воевать. Разберитесь сначала между собой. — Я уже разобрался, — ответил Эдвард. Он повернулся к Кейт. — Поговорим потом, — сказал он, глядя на темный круг на асфальте. — Когда она уйдет? — Я никуда не уйду, — сказала Тесла, устраиваясь на железной балке. — Могу остаться хоть на весь день. Эдвард улыбнулся. — Видишь? — голос у него взлетел вверх. — Она пришла помешать нам. Она хочет оторвать нас от работы. — Какой работы? — не поняла Тесла. — Мы ищем Флетчера, — сказала Кейт. — Заткнешься ты или нет? — рявкнул на нее Эдвард. — С какой стати? — парировала Кейт, нисколько не испугавшись. — Если она приехала, чтобы нам помешать, она уже и так знает, что мы делаем. А если нет, вдруг она поможет. Этот аргумент заставил Эдварда на пару секунд замолчать. Тесла тем временем вставила. — Если вы думаете, будто Флетчер кто-то вроде спасителя, вы заблуждаетесь. Можете мне поверить. — Я говорю так, будто он жив, — подумала она, слушая свой голос, и Рауль отозвался на эту ее мысль. — Вполне может быть. — Я и не думаю, что он спаситель, — сказал Люсьен. — Хватит с нас спасителей. Опять кто-то явится и начнет учить, что делать. Или рассказывать, что с нами будет, если мы его не послушаем. С этими словами он опустился рядом с Теслой на корточки, посмотрел ей прямо в лицо и увидел, что она улыбнулась. Флетчер вернулся, потому что хочет быть рядом с нами, когда мы, все мы, поднимемся и перейдем в какое-то другое состояние. — В какое? — Люсьен пожал плечами. — Если бы я знал, я бы уже сам ушел из этой жизни. — Почему? — Потому что тогда спасителем был бы я. Он рассмеялся. И Тесла тоже. Потом встал и пожал плечами. — Это все, что я знаю, — сказал он. Она виновато смотрела на него снизу вверх. Искренность его тона показалась ей очень милой. Даже больше, чем милой. В этом было что-то влекущее. — Слушайте, — проговорила Тесла, — я лгала. Когда сказала, будто видела Флетчера, я его не видела. — Я так и знал, — прошипел Эдвард. — Ничего ты не знал, — устало ответила Тесла. — Даже в мыслях у тебя не было. Она снова повернулась к Люсьену. — И почему вам так важно найти его, если он, по-вашему, просто должен присутствовать? — Потому что нам нужна защита от врагов, — ответила Кейт. — А он может помочь. — Значит, так, — сказал ей Тесла, — я вам не враг, и вы это знаете. Ваш Эдди мне не верит, и я это знаю. Но неважно, я не на чьей стороне, лишь на своей. Может быть, это эгоизм, но это правда. Она поднялась на ноги. — У вас есть какие-нибудь доказательства того, что Флетчер жив? — Есть, — ответил Люсьен. — Но рассказывать мне ты не хочешь. Он смотрел на свои сандалии. Вряд ли сейчас от этого будет польза. — Ладно, по крайней мере, честно, — сказала она, оглянувшись на мусорный склон. — Тогда я пошла. Если увидите Флетчера, привет ему от меня. — Мы не шутим, — крикнул ей вслед Эдвард. Вот такого Тесла не смогла пропустить мимо ушей. Она остановилась, повернулась и посмотрела ему в лицо. — Ну нет, — сказала она, — это именно шутка. Одна большая, проклятая шутка.